Глава 11. «Ты что тут делаешь? У тебя же вроде выходной!» — изумился следующим утром Йен, когда открыл дверь собственного кабинета и обнаружил, что он, как бы это сказать, занят. «Арт, и почему твои ноги опять лежат на моем столе?» Я лениво приоткрыл один глаз. Полулежать в новом кресле Нориди было почти так же удобно, как в старом. Но если бы здесь появился полноразмерный диван, было бы намного лучше. «Как ты сюда залез?» — все еще озадаченно поинтересовался Йен, бросив на второе кресло принесенную с собой папку с бумагами. А я неохотно исполнил требования начальства и сел. «Я же запер вчера дверь, и защиту никто не трогал». «Я тебя умоляю, защиту, которую поставил я сам, защитой от меня в полном смысле этого слова не является. А пришел я пораньше, потому что мне не спалось. И захотелось, представь себе, поработать. После этого возвращаться домой было лень, поэтому я решил дождаться тебя здесь». Но Редив фыркнул и, решительно согнав меня со своего законного места, плюхнулся в нагретое кресло. «Что ж тебе в комнате следователей-то не спалось?» «У них стулья в кабинетах неудобные», — зевнув, сказал я. И это была сущая правда. В последнюю ночь я и впрямь спал плохо, но не по причине кошмаров, а из-за настойчиво крутящихся в голове мыслей по поводу Оливера Гидеро. Ближе к рассвету я устал от догадок и по темной стороне пробрался в управление, чтобы кое-что посмотреть. В базе на него имелось целое досье, причем достаточно подробное, чтобы составить впечатление о человеке. И по всему выходило, что Гидеро и впрямь был хорошим следователем. Неглупым, упорным и с фанатичностью прирожденного бойца, доводившим даже очень скользкие дела до логического завершения. За полтора десятка лет безупречной службы в должности старшего следователя не было ни одного преступления, которое бы он не раскрыл. Десятки благодарностей от руководства, несколько значимых наград и даже Королевский орден за безупречную службу. Все это создавало репутацию сыскаря, в честности которого никто бы не усомнился. Быть может, именно поэтому он и стал мишенью того, кто организовал убийство моих близких и подставил меня самого. Надо признать, Гидеро сыграл свою роль безупречно и сознанием дела подвел под меня обвинение, в чем ему, безусловно, помогли хорошо проплаченные, а, возможно, и ставшие жертвами шантажа или угроз коллеги. В кресле начальника тогда восседал по уши погрязший в дерьме Кукнес, так что помощи сыскарям ждать было неоткуда, а своя собственная жизнь и жизни родных волновали их гораздо больше, чем судьба благородного сопляка, за которым и без того водилось немало грешков. Кстати, этой же ночью я, кажется, понял, след какого магического воздействия обнаружил штатный целитель, когда вскрывал тело Оливера Гидеро. Уверен, если бы кто-то задался подобной целью, то похожие следы были бы обнаружены и на господине Найдише Оминахе, нелепо погибшем на ежегодном городском карнавале, и на старике Тридоре, которого убили вскоре после окончания следствия, и даже, быть может, на теле Хлои Бартон, которая примерно в то же время нелепо утонула в собственной ванной. Незначительные изменения магического фона вокруг немагов нередко провоцируются длительным ношением различного рода артефактов. Но только след от магического контакта был способен сохраниться на теле даже после смерти. Думаю, без дополнительных гарантий жизни своей семье Оливер Гидеро никогда не согласился бы на подлог. Да и старику Тридору незачем было лгать на суде, даже за деньги, если он не был уверен, что его единственная, Горячо любимая и тщательно оберегаемая дочка не находится в безопасности. О ее судьбе я, правда, не стал ничего выяснять. Девчонка меня не интересовала, но могу поклясться, что она жива-здорова и неплохо себя чувствует благодаря контракту отца. Но тогда получается, что хотя бы одного из тех, кто лжесвидетельствовал на моем суде, мучила после этого совесть. Из всех погибших Гидеро был самым последним и умер через целый месяц после того, как меня оправдали. Но мог ли он, сожалея о сделанном, не просто испытывать чувство вины, но и пытаться что-то исправить? И мог ли, прослышав о побеге Артура де Ленур, предпринять хоть какие-то меры, чтобы жестокая травля наконец-то закончилась? Безусловно, отыскать за 2,5 дня хотя бы отдаленно похожего на меня мага, да еще и сумасшедшего, притащить в окрестности Дома Милосердия, а затем выдать за Артура де Ленур было не просто рискованно. Это была совершенно безумная затея. Но Оливер, похоже, ее осуществил. И этим избавил меня от огромного количества проблем, включая возможность разоблачения. Какими мыслями руководствовался тогда Гидеро, уже никто и никогда не узнает. Где он нашел того паренька, я тоже выяснить не успел. Но если покопаться в делах этого упрямого, отчаянно не желавшего мириться с несправедливостью и наверняка понимавшего, что его ждет человека, я, наверное, все же найду какого-нибудь безвестного мальчишку, которому, в отличие от меня, не так повезло на темной стороне. Безумца, чью довольно-таки спокойную и сытую жизнь в лечебнице бывший следователь обменял на призрачный шанс спасти настоящего беглеца, в надежде, что это хоть как-то искупит его вину передо мной. «Господин Нориди! Ой, мастер Рейш, вы тоже здесь?» ворвался в мои размышления торжествующий голос Тори. «А, молодежь!» — рассеянно отозвался Йен, и, заметив заглядывающую в дверь Лизу, приглашающе махнул рукой. «Что там у вас? Заходите!» В кабинет с загадочными физиономиями зашли оба наших штатных мага, старательно прикрыли за собой дверь, а затем Тори с заговорщицким видом прошептал. «А я нашел, почему наш амулет не работал». «Что за амулет?» — озадачился Нориди. «Тот, который я брал взаймы у Лива Хирьена». «Ты что, до сих пор его не вернул?» — удивился я. Тори мотнул головой. «Не-а. Когда вы ушли, я вдруг подумал, может, это мы его сломали? Вот и решил отремонтировать в перерывах между делами». «Так, и что же такого важного ты в нем нашел?» Все еще недоумевая, поинтересовался Йен. Вместо ответа Тори вытащил из кармана амулет, положил его на стол перед начальством и предложил. «Скажите какую-нибудь неправду». «Арт, дурак!» — не задумываясь, выдал Йен. На крышке амулета загорелся зеленый огонек. «Сам дурак!» — не остался в долгу я, и прибор опять весело подмигнул. Мы с Йеном быстро переглянулись, но прежде чем успели озвучить свои вопросы, Тори снова забрал побрякушку, что-то нажал, покрутил и, вернув амулет на стол, предложил. «А теперь скажите что-нибудь правдивое». «А я сегодня чуть сферу твою не разбил», — сообщил я, демонстративно приподняв ноги. «Я тебя за это когда-нибудь убью», — спокойно отозвался Йен, и мы дружно посмотрели на стол. Оба раза амулет вспыхнул алым, а я с удивлением понял, что сфера для Нориди и впрямь имеет немалую ценность. «И что это было?» — хмуро осведомился шеф, когда Тори обвел наши физиономии торжествующим взглядом. «Вроде как говорил, ну что, поняли вы, наконец?» Мы с Йеном снова переглянулись. «У него снизу переключатель есть», — избавила нас от мучений Лиза. «Нажмешь на него, и амулет показывает, что люди говорят только правду. Нажмешь снова, и он будет загораться только красным, как будто вокруг сидят одни вруны». «Это ведь не поломка», — мгновенно подобрался Нуриди, когда Тори вновь забрал амулет и, перевернув его, показал нам крохотную выемку, в которую мог пролезть только один ноготь. «Боюсь, что нет, шеф. Конструкция изменена умышленно. Но до поры до времени прибор может работать исправно. Мы проверяли. Просто так попасть пальцем в щель довольно сложно. Для этого нужна сноровка. Но, видимо, пока мы с мастером Рейшем тряслись в экипаже, у прибора разболталась крышка корпуса. Вот он и начал показывать сперва одно, а потом другое. Тьфу ты, гадость! Вот почему я не смог вычислить лжеца в поместье леди Норвис. Стоп!» — неожиданно осенило меня. «Если над прибором кто-то поработал специально, то это же означает, что наши коллеги из городской стражи имеют прекрасную возможность фальсифицировать показания свидетелей. Меня больше волнует, сколько еще таких амулетов стоит на обеспечении Жольда», — мрачно заметил Йен. «Да, надо пригласить его сюда и организовать очную ставку с дежурным магом. Как там его зовут? Хирьен?» Мы в третий раз переглянулись, но вопрос, как говорится, повис в воздухе. «Это еще не все», — тихонько добавила Лис, когда мы прониклись масштабом проблемы и одинаково нахмурились. Тори согласно кивнул. «Я уже говорил, что амулет мне дал Лив. Но я говорил с ним вчера. Ну, сказал, что мой пока не починили. Если он не против, то я еще немного поработаю этим». Алиф только посмеялся и заявил, что я могу забрать хоть на целую неделю, потому что свой амулет он всегда носит при себе. А это запасной амулет его напарника, который сейчас в отпуске. «Шоттика?» — неверяще переспросил Йен. Тори снова кивнул. А я забрал у парня амулет правды, убедился, что он действительно с подвохом, и недобро усмехнулся. «Ну что, Харек, вот ты попался. Я же говорил, что когда-нибудь отомщу». Оставив Нуриди размышлять над полученными сведениями, я поспешил слинять из управления, напоследок умудрившись поспорить с молодежью относительно свойств ряда темных артефактов. Молодежь в этом деле оказалась подкованной, но еще совсем неопытной, поэтому спор я все-таки выиграл. А в качестве наказания велел детишкам порыскать по базе данных и познакомиться с методами работы лучших соскорей Гусса, отличившихся в последние десятилетия. Само собой, я не собирался принимать у них экзамен на знание чужих биографий. Но замаскировать свой интерес к делу Оливера Гидера стоило, так что я сделал вид, что не заметил обиженного выражения на лице Тори и отправился по своим делам. Благо, их с каждым днем становилось все больше. «Просыпайся, Ал!» — бодро возвестил я, спустившись в первохрам. «Новый день настал, и нам опять пришла пора поработать». Каменный алтарь в один миг налился ярким светом, забурлил и пошел серебристыми волнами. А через пару мгновений на месте наковальни возник такой же серебристый человек и, совсем по-нашему зевнув, раскованно потянулся. «Молодец, осваиваешься», — со смешком похвалил его я, подходя к груди мусора, который еще предстояло превратить в нормальную статую. После чего Ал опять растекся в большую лужу, облачил меня в блестящую защиту и пропал посреди беспорядочно наваленных обломков, откуда через некоторое время показался несущий очередной камешек-ручеек. Какое-то время мы сосредоточенно работали, стараясь успеть как можно больше. Ал исправно поднимал с пола осколки, я уже довольно сноровисто бросал их на постамент. Однако, когда пришла пора перевести дух, и я оглядел результаты наших совместных усилий, то оказалось, что сделали мы всего ничего. За 3 полных дня каких-то 3 несчастных ряда, высота которых не достигала даже щиколоток будущей статуи. Пожалуй, если работать такими темпами, я успею помереть от старости, а мы так и не доберемся до главного. «Похоже, придется оптимизировать процесс», — пробормотал я, когда стало ясно, что толку с этой работы немного. Напарник тут же заволновался, забурлил, будто решил, что я ухожу раньше оговоренного срока. «Постой, Ал, не суетись. Мы с тобой делаем неэффективные телодвижения. Давай-ка подумаем, как это можно исправить и как организовать процесс так, чтобы он пошел легче и быстрее». Застывший перед моим лицом ручеек с очередным обломком задумчиво булькнул, а я поднялся с корточек, походил, разминая затекшие ноги. Оглядел громадный зал, где никого, кроме нас, и приютившейся на выступе возле выхода мелочи не было. Наконец, поскреб в затылке, подумал и решил. Была не была. Авось Фол нас за это не испепелит. Изложив свою задумку алтарю и получив от него согласие на эксперименты, я попробовал слегка разнообразить тактику укладывания камней. К сожалению, бросать их издалека не получилось. Летящие камни, во-первых, ударялись о ту же преграду, которая мешала Алу делать эту работу самостоятельно. А во-вторых, они были чудовищно тяжелыми, и у меня при всем желании не получалось бросать обломки дальше, чем на 2 шага. А те, что я все-таки докинул до стены, благополучно от нее отлетели и едва не зарядили мне в лоб, заставив отказаться от опасной затеи. Тогда я попросил алтарь выстроить возле невидимой границы подобие 2-го постамента, чуть выше, чем тот, куда нам надо было сбросить осколки, и попытался скидывать камни оттуда, сверху вниз, чтобы облегчить процесс переноски. Но этот вариант тоже не подошел. Оказывается, вне постамента осколки наотрез отказывались скрепляться сопливым раствором и при первой же возможности начинали разваливаться на части, лишь добавляя проблем. А без моего участия и вовсе не могли преодолеть невидимую стену. Словно присутствие человека являлось той обязательной составляющей, которая требовалась даже могущественному темному богу, чтобы заново вернуться в мир. 3-я попытка оказалась более удачной. Решив больше ни в кого не кидаться, я предложил алтарю поддерживать мои ладони снизу до тех пор, пока я не донесу осколок до постамента. Таким образом, почти весь вес камня забирал на себя Ал, из него же тянулись силы на перенос. Только в таком же виде непонятная преграда, хоть и неохотно, соглашалась его пропустить к постаменту Бога. А от меня требовалось лишь плавно подвести туда руки и в нужный момент выронить камень. Попробовав так и этак, мы все же нашли алгоритм, который позволял мне почти не тратить силы на транспортировку. И тогда процесс пошел гораздо быстрее. За то время, что раньше требовалось на укладку всего 1 ряда, мы с Алом сумели теперь выложить целых 4. Однако после этого отдых потребовался уже не мне, а ему. «Ну что, перерыв?» — предложил я, заметив, что растекшаяся среди камней лужа заметно поблекла и почти утратила блеск. Зависший на высоте моего лица осколок, удерживаемый на весу с явным трудом, покачнулся и с облегчением брякнулся на пол. Но алтарь после этого еще долго не мог собраться воедино. А когда ему это, наконец, удалось, рядом со мной на полу с тихим журчанием развалился бледный, смертельно уставший человек, который мечтал только об одном — выспаться. «Вот теперь ты понимаешь, каково мне было последние пару дней», — «Ладно, отдыхай. Я завтра зайду», — со смешком сказал я, поднимаясь на ноги. «Бульк!» — из последних сил отозвался Ал. «Что? Не успеешь восстановиться? Давай тогда послезавтра». «Бульк-бульк!» Я озадаченно повертел головой, но алтарь все же нашел способ пояснить свое бульканье и, собравшись силами, написал на полу серебристыми буквами «Вечером сегодня», после чего я с сомнением его оглядел, но все же кивнул. «Хорошо, до темноты вернусь». Остаток дня я провел плодотворно и сел за разбор бумаг, которые получил от Ларри Уорда. Начать решил с родословной отца. Его папка показалась мне несколько меньшей по объему, но успел только разложить в кабинете часть бумаг, как возникла еще одна проблема. Родовое древо семейства Делинур оказалось слишком объемным, и в доме попросту не было помещений, способных его вместить. Мой кабинет для этого оказался слишком маленьким, схрон тем более. В гостиной я бы не рискнул раскладывать эти бумаги, а выводить из стазиса второй этаж, где находился большой зал для приемов, посчитал нецелесообразным. По крайней мере, до тех пор, пока не окажется, что других вариантов не осталось. Так ничего и не решив, я уже по темноте отправил мелочь по известному адресу в Белый квартал присмотреть за мальчишкой из Кадо, а сам вернулся в первохрам, надеясь, что алтарь успел восстановиться. Как оказалось, частично он действительно смог вернуть потраченные силы. Однако прежнего блеска в растекшейся на полу луже все еще не было. Тем не менее, от самой тяжелой работы Ал меня избавил. Честно отработал почти до середины ночи, но к полуночи выглядел так, словно в каверне вновь поселился голодный вампир. «Нет, так дело не пойдет», — озабоченно произнес я, когда после второго ряда дрожащий от слабости ручеек дважды выронил по пути небольшой осколок. «Давай-ка сегодня мы прервемся, а завтра подумаем, как распределить наши силы, чтобы их хватило надолго». Ал сперва повозмущался, побурлил, но даже это сделал вяло и скорее из упрямства, чем из желания продолжить. Закончив с моей помощью второй ряд, алтарь смиренно утек на свое привычное место, где опять обратился в наковальню и окаменел. Оставив его восстанавливать силы, я выбрался на более теплые слои тьмы и с облегчением расправил плечи. Надо было успеть выспаться, вникнуть в данные Уорда, подумать, как лучше разобраться с Шоттиком, да еще и мальчишку из Каду из виду не упустить. Плюс ко всему, я ни на шаг не продвинулся в работе над списком учителя. Так и не понял, зачем он понадобился Моргулу. Не выяснил, кто именно привлек Умрунов к созданию врат. И вообще, много чего еще до сих пор не сделал. В том числе, уже второй день подряд забывал покормить мелочь. А она, скромняга, так и не рискнула напомнить. Решив исправиться следующим же утром, я открыл тропу, намереваясь выполнить хотя бы первый пункт из намеченного списка дел. Но уже перед уходом из храма снова услышал долгий, эхом отдающийся во тьме вой. Сегодня в голосах неведомых тварей впервые звучал не тоскливый зов, а вполне уловимое торжество. Сами они по-прежнему были далеко, где-то за пределами столицы. Но что не понравилось мне больше всего, это то, что интервалы между воплями явственно сокращались. Первый раз я услышал голоса около недели назад. Второй раз, кажется, они выли, когда я исследовал валун в Вестинках, то есть ровно через 3 дня. Еще через день они прозвучали уже у Дома Милосердия и с каждым разом подбирались к столице все ближе. Более того, количество голосов тоже изменилось. Если поначалу это была всего одна тварь, то сутки назад я слышал уже троих, а сегодня их стало пятеро. Что, демон меня задери, происходит?»